Беднягу нельзя было спасти. Убитый горем Джерри настоял на том, чтобы произвести вскрытие трупа. И обнаружил, кроме признаков пневмонии, следы внутренних повреждений, вызванных какими-то сильными ударами. Этот случай на сутки поверг нас в глубокое уныние, а затем наши мысли всецело заняло одно неожиданное событие. В Асунсьоне произошла революция. Сперва известие об этом вызвало у нас только смех, ибо всем известно, что революция — самое любимое после футбола занятие жителей Южной Америки. Но тут по радио пришло сообщение от одного милейшего американца, жившего выше по реке. Он знал, что мы готовимся вести нашу коллекцию речным транспортом до самого Буэнос-Айреса, и его весьма обеспокоило известие о том, что остановлены все рейсы. Американец предложил нам воспользоваться его четырехместным самолетом. Отличное предложение. Вот только как нам быть с нашими животными? Задерживаться в Парагвае мы не могли. Нам непременно надо было успеть в Буэнос-Айрес к пароходу, который повезет нас обратно в Лондон. Я видела только одно решение — оставить большую часть коллекции, взять с собой только то, что поместится в самолете. 2 дня Джерри ломал себе голову над этой проблемой. Его беспокоило то, что многие из остающихся животных уже не смогут самостоятельно находить себе пропитание. В конце концов, пришлось ему смириться с тем, что другого выхода нет. Лисенка мы отдали обожающей его Пауле, а всех взрослых особей выпустили на волю, оставив только наших любимчиков-детенышей. С великим удивлением мы обнаружили, что оказавшиеся на свободе звери отнюдь не спешат уходить. Многие из них еще долго бродили около курятника, ожидая кормежки. Однако Джерри строго следил за тем, чтобы кормление кончилось. Иначе все будут слоняться здесь, пока их не пристрелит кто-нибудь из местных жителей. А так они в конце концов уйдут, когда поймут, что регулярных трапез больше не будет. Чего стоит вся эта сентиментальная болтовня, на которой я выросла, о том, что все божьи твари нуждаются в свободе, вырвалась у меня. Вспомни, что я говорил тебе в Манчестере. При надлежащем уходе животные быстро привыкают к неволе. А ты все никак не хотела в это поверить. Верно. Тогда не поверила. Зато теперь убедилась в этом. Тем временем воюющие стороны затеяли переговоры, и на какое-то время наступило затишье. Наш американский друг настаивал, чтобы мы поспешили воспользоваться передышкой и уезжали, пока возобновятся авиарейсы до Буэнос-Айреса. Вскоре его самолет прилетел в Касаду, и мы втиснулись со своими подопечными в крохотную кабину. Пилот был явно озабочен при виде такого груза. Однако с третьей попытки сумел все же оторвать машину от земли. «Ну так», — сказал он, — «взлетели. Будем надеяться, что сумеем благополучно сесть». Посадка была кошмарной. Тем более, что летное поле аэроклуба сильно намокло после недавних ливней. Едва наше шасси коснулось земли, как самолет стало качать в разные стороны, и мотор принялся реветь точно бедствующий миноносец. Я ждала, что мы вот-вот перевернемся, но машина все-таки выровнялась и благополучно остановилась. «Вы уж извините», — улыбнулся пилот, — «но мы шли с небольшой перегрузкой, что не очень хорошо для легкого самолета. Главное, добрались до цели». С чувством благодарности мы выбрались из кабины и поспешили через весь город в коммерческий аэропорт, где в самый раз поспели на самолет, вылетающий в Буэнос-Айрес. «Слава богу! Управились!» — выдохнул Джерри. «Хотя были минуты, когда мне казалось, что дело кончится плохо». Наконец, внизу замелькали огни Буэнос-Айреса, и мы приземлились на аэродроме, где нас встречал все тот же мистер Гибс. шагая